я все до конца обретая свободу и тревогу, не меня времени года. Ну типа вот светим, любим перед Богом святым. Жизнь по указке находилась, как в сказке, убирая оковы размышлений тупых. Внутри тут же святая и святых не получишь ответ на главный вопрос. Для чего себя в жертву он принес? Блюсток — это сила, это сила. Блюсток — город мой, город мой. Я вырос с тобой, я вырос с тобой. Море — песок, море — песок. Шут для тебя, шут для тебя. Несколько строк. На гнёне помнят, поднявшись вверх за успех. Главное, не упади, расправляй привет небесной глади. Оставь сомнения позади, летя впереди. Наслаждайся успехом и решительных времен. Это Бог рожден вопреки всем поколениям. Умирая сомнения, пробивай путь вперед. Улица жизни ждет. Блюсток — это сила, это сила. Блюсток — город мой, город мой. Я вырос с тобой, я вырос с тобой. Море —